Сейчас много гавриков начнут с партийной критики купоны стричь. Будут кричать, а мы вместе с партией критикуем. Вместе? Нет, критикуют-то врозь. Две правды говоришь? Врешь ты. Никаких двух правд у нас нету. Одна есть правда, за которую мы лучшие годы свои отдали, жизни не щадили. Была она и есть эта правда. А другие твои правды маленькие, гаденькие, и никакие они не правды, сзаваль одна. Я стоял подавленный, опустив глаза. Нет, не столько слова Павла Харитоновича ошеломили меня, сколько то, как этот немолодой, обычно невозмутимый, размеренно аккуратный во всем человек воспринял мою речь. Внезапная вспышка его гнева, убежденности поразила меня. Еще минуту назад мне казалось, что я все знаю, всех понимаю, все выстрадал собственным опытом, вижу то, чего не видят другие. А вот сейчас, стоя перед этим человеком, я вдруг увидел себя со стороны маленьким и крикливым петушком. Павел Харитонович пошел вперед, я за ним. Мы шли по нагромождению камней, серых, с зелеными пятнами мха, похожих на огромных оцепеневших жаб. Карликовая береза стелилась по камням, из расщелины пробивался ягель. Красные листочки брусники чуть вздрагивали от наших шагов. Из ущелья медленно выплывало облако. Косой луч, будто прожектором, освещал макушку горы. Павел Харитонович сел на большой валун, покрытый мхом, точно толстой плюшевой скатертью. Вытащил из кармана пачку беломора и закурил. «Дайте мне тоже», — попросил я. Трифонов протянул мне пачку. «Ты ведь не куришь», — с усмешкой сказал он, передавая мне спички. Я махнул рукой. Мы молча сидели и курили. «Ну так как же будет с домами-то, Андрей?» — наконец спросил Трифонов. «Я отступать не собираюсь. Сегодня же напишу в министерство и в ЦК». «Думаешь, пробьешь?» «Пробью. Лоб себе расшибу, а пробью». «Лоб расшибать не надо. Эта штука ценная», — усмехнулся Трифонов. Встал и сказал. «Ну, пошли до хаты?» Я ответил. «Я останусь здесь, Павел Харитонович. Отдохну немного». «Ну что ж, отдохни», — коротко согласился Трифонов. Я нашел полянку среди валунов и улегся на траву. Лежал на спине, глядя на медленно поднимающееся солнце. Потом закрыл глаза, наблюдая за маленькой черной точкой, плывущей в красноватом тумане. Как часто любил это делать в детстве. То ли от того, что меня разморило на солнце, то ли сказались вчерашняя выпивка и ночь, проведенная почти без сна. Но я заснул. Разбудили меня голоса Светланы и Крамова. В первые секунды мне показалось, что я еще сплю. «Все мы меняемся», — говорил Крамов. «Как написано в одной умной книге, никто не в состоянии остановить время или заставить его проходить бесследно. Все мы меняемся. И вы, и я, и Андрей». «Вам кажется, что Андрей изменился?» — быстро спросила Светлана. «Да нет, это я так, к слову», — ответил Крамов. «Нет, я не спал. Моим первым побуждением было вскочить, но что-то удержало меня. Я не мог определить, долго ли спал и давно ли здесь Светлана и Крамов. Увидев меня, они решили бы, что я подслушивал их разговор». «Да, пожалуй, вы правы», — сказала Светлана. «Андрей изменился». «Вы находите?» — равнодушно откликнулся Крамов. «В чем же?» «Это трудно объяснить так, словами. В нем появилась решительность какая-то». «Ну, этого он никогда не был лишен», — усмехнулся Крамов. «Нет, я о другом говорю. Как бы вам это объяснить? Раньше он был решителен вообще, и мягок, податлив, восторжен, в частностях. А теперь в нем появилась какая-то угловатость, резкость и непреклонность. Ну, не знаю, не могу я вам это объяснить». «У вас с ним размолвка?» — помолчав, спросил Крамов. «Нет-нет», — ответила Светлана, — «все хорошо». Я боялся, что они услышат стук моего сердца. Так сильно оно колотилось. «Послушайте, Светлана Алексеевна», — продолжал Крамов, — «мы с вами взрослые люди. Не мое дело вмешиваться и допрашивать вас. Но меня, как друга Андрея, интересует. Вы собираетесь за него замуж?» «Замуж?» — переспросила Светлана, точно не понимая смысла вопроса. «Ну да, именно об этом я и спрашиваю. Андрей любит вас. Он сам мне признался в этом. Вы... Словом, вам понятен мой вопрос?» «Да, я тоже люблю Андрея», — громко и даже с каким-то вызовом сказала Светлана. «Так в чем же затруднение?» «Ах, неужели вы не понимаете, что не все так просто в жизни?» Слова Светланы прозвучали очень искренне и как-то тоскливо. «Впрочем», — добавила она уже другим тоном, — «в конце концов я выйду за него замуж. Больше вопросов нет?» «Еще один. Когда?» «А вам хочется погулять на свадьбе?» «Ну а почему же не погулять, если свадьба состоится?» «Вы сомневаетесь в этом?» «Нет, почему же?» — равнодушно ответил Крамов. «Вы очень подходите друг другу. Если прежде у меня и были сомнения, то вы рассеяли их. Вы очень, очень подходите друг другу. Вдвоем вы пробурите десятка два гор и умрете у подножия 21-й с сожалением, что осталось еще несколько тысяч гор, которые вам не удалось пробурить, уже по независящим от вас, так сказать, обстоятельствам». «Наверное, так и будет. А вам кажется, что это плохо?» — снова с вызовом спросила она. «Не кажется», — ответил Крамов. «Вы и Андрей просто созданы для увлекательной романтической жизни. Особенно вы, Светлана Алексеевна. Вы помните нашу беседу тогда на озере? Вы помните, что я говорил вам, когда Андрей собирал свои камушки?» «Мне неприятен этот разговор, Николай Николаевич». «Какой? Тот? Этот?» Послышался шум осыпающейся гальки. Вероятно, Светлана встала. «Хорошо», — сказал Крамов. «Я не буду больше говорить на эту тему. Пойдемте. Дело не во мне. Нельзя уйти от самой себя, Светлана Алексеевна, от своих мыслей и раздумий. Можно проделать 80 тысяч верст вокруг самой себя, но результатом такого путешествия будут только усталость и разочарование». И, резко меняя тему разговора, он каким-то стеклянным голосом сказал: «Я хотел поговорить с Андреем о нормах. У меня там нормировщик не весь что намудрил. А как у вас?» Светлана ответила, что нормы, первоначально определенные мною, оказались почти такими же, как те новые, что установил нормировщик. «Поэтому рабочие и давали у вас такие низкие темпы», убежденно сказал Крамов и, точно возражая кому-то, добавил: «Что же держит здесь людей, если не деньги? Однако на вашем участке и после пересмотра норм показатели выше наших. Я сумею дать проходку, чего бы это ни стоило», — неожиданно жестко сказал Крамов. «А вы? Вы еще комбинаты бытового обслуживания, пожалуй, надумаете здесь строить. Андрей считает, что надо улучшать жизнь людей». «Романтик», — с явной насмешкой произнес Крамов. «Романтизм — неплохая штука, но в показателях строительства туннеля такой графы, к сожалению, нет. Иначе Андрей был бы на коне. Впрочем, Светлана Алексеевна, я ведь тоже романтик». «Вот как? А вы думали?» «Только моя романтика другая». «Но, видно, нам не найти Андрея», — прервала его Светлана. «Они прошли совсем близко от меня, но за валунами я не видел их». Когда их шаги и голоса замерли вдали, я вскочил. Мне хотелось побежать, догнать их, с разбегу схватить Крамова за плечо, повернуть к себе и ударить. «Зачем он сюда приехал? Ведь мы виделись всего несколько часов назад». И вдруг я понял. Он трус. Он испугался, что наговорил лишнего, испугался, что я разгадал фальшь его слов, которыми он пытался прикрыть всю жестокость своих рассуждений о людях. Он испугался моего внезапного ухода и поспешил вслед за мной, чтобы новыми словами, новой игрой, в искренность, сбить меня с толку. Крамов трус. Трус. Трус. Когда-то он не опасался меня, считал меня мальчишкой, влюбленным в него, перед которым можно позировать безо всякой опаски. А теперь боится меня, боится своих неосторожно высказанных слов. Злоба, охватившая меня, не была злобой отчаяния. Я чувствовал свою силу. Неудача, которую я только что потерпел, не угнетала меня. Я знал, что буду бороться. Я шел, не выбирая дороги, спотыкаясь о камни, падал, но не чувствовал боли. Первыми, кого я увидел на участке, были Светлана и Крамов. Они стояли и глядели на дорогу, ведущую к лесу. Но я появился с другой стороны, и они заметили меня лишь после того, как я подошел к ним вплотную. Крамов шагнул мне навстречу с протянутой рукой. По лицу его расползлась улыбка. «Ты куда пропал, парень?» — громко спросил он. «Приезжаю, тебя нет. Встретил мастера. Говорит, ты в горах остался, воздухом подышать. Пошли искать тебя со Светланой Алексеевной. Не нашли». Я прошел мимо Крамова к Светлане, как бы не замечая его протянутой руки. «Ты почему не здороваешься?» — громко спросил Крамов. Я не ждал, что он спросит меня. Мне казалось, что он попросту опустит руку, как ни в чем не бывало. «Ведь мы недавно с вами расстались, Николай Николаевич», — сказал я, оборачиваясь и глядя прямо в его синие глаза. «Я полночи у вас провел». «А я как раз думал, что ты об этом забыл», — спокойно ответил Крамов, и глаза его чуть помутнели. По дороге мчался Газик, приближаясь к нам. «Кто бы это мог быть?» — подумал я, стараясь разглядеть человека, сидящего рядом с шофером. Это был Фалалеев. Он редко приезжал на участок, и я недоумевал, что привело его сюда, да еще в воскресный день. Фалалеев с трудом вывалил из машины свое тяжелое тело и, сопя и отдуваясь, подошел к нам. «Ну вот, все в сборе», — сказал он, глядя на меня. «Ох, какую ты кашу там заварил, а!» Я сразу понял, что речь идет о моем посещении обкома. Вероятно, кто-то позвонил оттуда на комбинат и велел призвать к порядку, пропесочить меня за все, что я там наговорил. Ну, будь что будет. Обидно только, что все это происходит на глазах Крамова. «Дома! Дома!» — восклицал между тем Фалалеев, всплескивая своими толстыми короткими руками. «А расчеты рабочей силы у тебя есть? А потребность в стройматериалах учтена? А по какому проекту строить, ты знаешь? Дома! Дома!» Я пожал плечами. «Зачем вы все это говорите, товарищ Фалалеев?» — сказал я, не глядя на него. «Ведь вопрос решен». «Чего решен?» — взвизгнул Фалалеев. «Ты думаешь, если и секретарь обкома скомандовал, так завтра тебе и дома сами вырастут?» «Напел им Лазаря!» «Баулин Кондакову звонит, исполком звонит. Завтра инструкторовым приезжают. Из дачного поселка хозяйственного актива 3 разборных дома забрать грозятся. Все для товарища Арефьева, народолюбца. Не мог с нами по-простому, по-товарищески договориться. Я тебя спрашиваю, не мог?» Я стоял совершенно ошарашенный и ничего не мог понять. «Ну, шагай в свою контору», — продолжал Фалалеев. «Давай расчеты. Завтра в 9:00 приказано доложить директору». Я почувствовал прилив огромной, все заслоняющей радости. Все, что не касалось сейчас домов, отошло на задний план. Я с размаху обнял Фалалеева, тщетно пытаясь охватить руками его широкое, толстое туловище. Удивительно быстро приходит зима в Заполярье. В первых числах сентября в горах выпал первый снег. Сразу похолодало. Ветер стал пронзительно резким, колючим. Он усиливался с каждым днем и уже мешал ходить. Неожиданными порывами пытался сбить с ног. И только зеркальные озера, укрытые горами и лесом, оставались спокойными. Начались заморозки. Просто не верилось, что совсем недавно солнце не заходило круглые сутки. День на глазах становился короче, и ночная тьма отвоевывала у суток все больше часов. Первый большой снег выпал ночью. Затем, не переставая, он шел весь день, всю ночь и половину следующего дня. Наши новые, за короткий срок поставленные дома со всех сторон занесло снегом. А ветер все дул и дул, сметая снег с открытых мест и заваливал горные ущелья, сглаживал неровности гор и огромными сугробами-карнизами нависал над лощиной. Теперь солнце не показывалось совсем, наступила полярная ночь. Я увидел все это как-то внезапно, сразу. Я был до того занят работой, что ничего не замечал вокруг. Мы уже прошли 0,5 км туннеля и теперь регулярно выполняли норму проходки. Грохотали взрывы в забое, сотрясая снег на горе. Воздушные волны, бьющие из штольни, подымали маленькие снежные смерчи перед туннелем. Круглосуточно сновал электровоз, таща из штольни нагруженные породой вагонетки. День и ночь не гасли электролампы, освещавшие заснеженную строительную площадку. Треск бурильных молотков был теперь снаружи уже не слышен. Мы ушли далеко вглубь горы. Зато в самой штольне стоял несмолкаемый гул бурения и шум вентилятора, нагнетающего свежий воздух. Вперед, вперед! Все мы были одержимы только этой мыслью. В те дни весь наш маленький коллектив представлял собой одно целое. Мы так сроднились за месяцы неудач и достижений, побед и поражений, что составляли как бы одну семью. Светлана тоже была захвачена работой. Казалось, в работе она ищет забвения и старается так измотать себя, чтобы уже не оставалось времени для размышлений. Она почти не покидала забоя, прикрытого завесой буровой пыли, и тем не менее успевала заниматься с Зайцевым, который аккуратно два раза в неделю к нам приходил. В эти дни на одном из участков железной дороги, идущей вокруг горы и соединяющей рудник с обогатительной фабрикой, произошел снежный обвал. К счастью, лавина, обрушившаяся с горы, оказалась не слишком большой, сила ее иссякла в пути. Засыпав железнодорожное полотно, она почти не причинила вреда домикам стрелочника и путеобходчика, расположенным метрах в 20 от линии. Только оконные стекла были выбиты воздушной волной. Комбинат объявил аврал. Все рабочие, не занятые в сменах, двинулись на место обвала расчищать путь. Я, Светлана и несколько рабочих нашего участка вернулись только на другой день. Осунувшиеся, замерзшие, мы шатались от усталости. Путь был расчищен, движение поездов восстановлено. Я проводил Светлану. Она села на постель, как была, в ватнике, в покрытых ледяной коркой валенках. В тепле с них начала стекать вода. Несколько минут Светлана молча сидела на постели, потом протянула руку за зеркальцем, стоящим на тумбочке. Посмотрела в зеркало и тут же бросила его на кровать. Ждали малоснежную зиму. И не угадали. Огромные снежные карнизы нависали над железнодорожной линией и над строительными площадками туннеля, грозя обрушиться вниз. Управление комбината распорядилось строить противолавинный вал. Мы построили его. Но наивно было думать, что двухрядные каменные дамбы смогут противостоять лавине, задержать ее. Вся надежда была на то, что лавина разобьется о них, и ее разрушительная сила уменьшится. Однако жилые дома на нашем участке оставались под угрозой. А кроме того, ведь никто из нас не мог знать, когда обрушится лавина. Днем, когда дома почти пусты, или ночью, когда люди спят. Это предугадать невозможно. Но так казалось только нам, недавним жителям. Мы и не подозревали, что на самой вершине горы расположена маленькая метеостанция, одна из многих тысяч, разбросанных по всей стране. Разумеется, управлению комбината и старожилам здешних мест о существовании станции было известно. По просьбе комбината метеорологи уже несколько лет вели наблюдение над лавиноопасными местами. Они обычно по телефону предупреждали диспетчера комбината о возможных обвалах. Правда, связь часто прерывалась. Ветры, метели, обвалы рвали провода. Но сейчас положение осложнилось. Ведь теперь у подножия горы работали люди и были расположены жилые дома. Управление комбината попросило метеостанцию включить в сферу своих наблюдений лавинные пути над восточным участком. Теперь я знал об этом, но это мало успокаивало меня. После первого обвала я жил в постоянной тревоге за наших людей, ломал себе голову над тем, как свести к минимуму опасность новой лавины. И я решил подняться на гору, установить личный контакт с метеорологами, а затем потребовать от комбината проложить прямую телефонную связь между станцией и участком. На вершину горы вела узкая, обдуваемая ветром и поэтому незаносимая снегом тропинка. Вдоль нее были вбиты железные брусья и по ним протянут канат, чтобы можно было держаться за него при подъеме. Мне предстоял примерно 2-километровый подъем. Я вышел в 7 утра, оставив в забое Светлану. Небо было совершенно черным, и я подумал, что снега в этих местах не такое уж плохое дело, иначе шагу нельзя было бы ступить без фонаря. Я шел, держась за канат и опираясь на палку, которую захватил с собой. Некоторое время поднимался среди редкого, но довольно рослого леса на склоне горы. Где-то наверху каркали вороны, перелетая с ели на ель, и сбрасывали на меня снег с потревоженных ветвей. Сначала было очень холодно, дул резкий северный ветер. Но, пройдя метров 300, я почувствовал, что по спине уже струится пот. Я воображал, что подъем в 2 километра не представляет никаких трудностей, но оказалось, что продвигаться по узкой, кое-где покрытой ледяной коркой тропинке на пронзительном ветру — совсем нелегкое дело.